Глава 22. Искромет. А дети всегда рады его послушать. Видел, как они сбегаются к нему, стоит ему появиться? Мадригал. Только потому, что он маленький, как они. Но скоро они достигнут возраста, когда должны будут изобразить себя на стене. Помнишь, как ты, я и Платон взяли палочки из цветного света и вывели на камнях наши фигуры? Искромет. Сидония, кажется, изобразила себя со светильником в руке. Мадригал. Не могу припомнить, но мне вспоминается, что она стерла часть своего лица. И тем не менее по ее чертам всякий мог сказать, из какого она прихода. Искромет. А потом Платон нарисовал себя в колпаке с перьями. Мадригал. В колпаке городского шута. Искромет. А в руке исписанные листы из стекла. Мадригал. Возможно, он предвидел свою будущность. Искромет. Или, как сказал бы он сам, его будущность уже совершилась в прошлом. Мадригал. Вот-вот. Нечто в этом роде он втолковывает детям. Гляди, дочь Орната слушает его, смеется. Наверняка Платон опять говорит об эпохе крота. Искромет. Но что в них смешного, в этих минувших делах? По правде говоря, меня дрожь от всего этого пробирает. Мадригал. Ты должен признать, что в них есть и забавная сторона. Представляешь себе, наши предки, ища руководство, смотрели вверх. Искромет. Да, потешно. В какую-то было эпоху, крота или чаромудрие? Мадригал. Крота, по-моему. Во всем этом поди разберись. Орнат. Искромет и Мадригал. Здороваюсь и прощаюсь. Мадригал. Куда так торопишься? Вон дочка твоя. К ней? Орнат. Платон избрал новую тему. Вот-вот начнет уколоться клерков. Искромет. К сожалению, мы оба, Орнат, немного устали. Придется довольствоваться твоим пересказом.